Глава 9. Новое лицо дипломатии. Вильсон и Версальский договор. На страницах со 193 по 218. 11 ноября 1918 года британский премьер-министр Дэвид Ллойд Джордж следующими словами возвестил о заключении перемирия между Германией и союзными державами. «Надеюсь, что в это судьбоносное утро мы все вправе сказать, что пришел конец всем войнам». Приводится в книге Тейлор Э. Дж. «Британская история. 1914-1945». Оксфорд. Кларендон Пресс. 1965 год. Страница 114. На самом же деле, лишь два десятилетия отделяли Европу от еще более катастрофической войны. Поскольку все в Первую мировую войну пошло не так, как намечалось, то неизбежным стал и тот факт, что стремление народов к миру окажется столь же тщетным, как и те надежды, с которыми они же и ввергали себя в катастрофу. Каждый из участников рассчитывал на краткую войну и полагал, что условия мира будут выработаны на своего рода дипломатическом конгрессе типа тех, что неизменно завершали европейские конфликты в прошлом столетии. Но когда потери выросли до гигантских, устрашающих размеров, они свели на нет политические споры, явившиеся прелюдией к конфликту. Соперничество по поводу влияния на Балканах, обладание Эльзас-Лотарингией и гонки морских вооружений. Европейские нации стали винить в своих страданиях злоказненных от природы противников и убеждать себя, что компромисс будто бы не принесет реального мира. Враг должен быть полностью разгромлен, либо войну следует вести до его полнейшего истощения. Страница 194. Если бы европейские руководители следовали практике предвоенного международного порядка, компромиссный мир можно было бы заключить весной 1915 года. Отшумели кровавые ливни наступлений каждой из сторон, и на всех фронтах наступило затишье. Но точно так же, как мобилизационные планы опередили дипломатию в течение недели, предшествовавшей началу войны, масштаб жертв теперь препятствовал достижению разумного компромисса. Вместо этого европейские руководители стали чрезмерно завышать свои требования, тем самым не только усугубляя собственную некомпетентность и безответственность, приведшие к соскальзыванию в войне, но и разрушая мировой порядок, при котором нации сосуществовали в течение почти целого столетия. К зиме 1914-15 года военная стратегия и международная политика лишились последних точек соприкосновения друг с другом. Ни одна из воюющих держав не осмеливалась и помыслить о компромиссном мире. Франция не согласилась бы на урегулирование, не получив назад Эльзас-Лотарингию. Германия не рассматривала бы условия мира, если бы по ним пришлось отдать уже завоеванную территорию. Как только европейские лидеры погрузились в пучину войны, они до такой степени увлеклись братоубийственной бойней, так обезумели, постепенно уничтожая целое поколение своих молодых мужчин, что единственной наградой им представлялась только победа, независимо от руин, на которых должен был бы быть построен подобный триумфальный памятник. Гибельные наступления лишь подчеркивали патовый характер ситуации и влекли за собой такие потери, которые казались бы немыслимыми в век, предшествовавший победному маршу новой технологии. Попытки завербовать новых союзников делали политический тупик еще более безвыходным. Ибо каждый новый союзник – Италия и Румыния на стороне Антанты, Болгария на стороне центральных держав – требовал своей доли предполагаемой добычи, тем самым лишая дипломатию последних остатков гибкости. Условия мира все в большей степени принимали нигилистический характер. Аристократический, в какой-то мере заговорщический стиль дипломатии XIX века оказался неприемлемым в эпоху мобилизации масс. Антанта специализировалась на выдвижении лозунгов морального характера типа «война, чтобы покончить со всеми войнами» или «сделать мир безопасным для демократии», особенно после того, как в войну вступила Америка. Первая из этих целей была еще понятна и даже весьма многообещающая, ибо нации уже тысячу лет воевали друг с другом в различных комбинациях союзников и противников. Практической ее интерпретацией было разоружение Германии. Второе заявление. Распространение демократии требовало для своего осуществления демонтажа германских и австрийских внутренних установлений, так что оба лозунга Антанты требовали войны до конца. Великобритания, которая во времена наполеоновских войн предложила схему европейского равновесия в виде плана Питта, теперь осуществляла нажим для достижения всеобъемлющей победы. В декабре 1914 года германцы склонялись к тому, чтобы уйти из Бельгии в обмен на бельгийское Конго, но министр иностранных дел Великобритании Грей отклонил это предложение под тем предлогом, что союзникам должна быть обеспечена кавычки «безопасность» в смысле какого бы то ни было будущего нападения Германии. Кавычки закрыты. Приводится в книге Тейлора «Борьба за главенство», страница 535. Замечание Грея представляло собой, по сути, пересмотр британского подхода к вопросам внешней политики. Страница 195. Еще незадолго до начала войны Великобритания отождествляла безопасность с равновесием сил, которые она поддерживала, оказывая содействие более слабой стороне против более сильной. Но к 1914 году Великобритания в данном качестве чувствовала себя все более и более неуютно. Видя, что Германия становится сильнее, чем все прочие страны континента вместе взятые, Великобритания поняла, что не может долей играть традиционную роль, пытаясь оставаться над европейской схваткой. И поскольку она ощущала в Германии гегемонистскую угрозу Европе, возвращение к довоенному статус-кво не сняло бы этой проблемы в фундаментальном плане. Таким образом, Великобритания перестала быть сторонником компромисса и теперь настаивала на так называемых гарантиях, суть которых сводилась к постепенному ослаблению Германии, особенно к резкому снижению численности германского так называемого флота открытого моря. То есть к тому, чего Германия никогда не примет, если не будет полностью разбита. Германские условия были гораздо более конкретны и более обоснованы геополитически. И все же, с характерным для германских руководителей отсутствием чувства меры, выдвигаемые ими требования граничили с безоговорочной капитуляцией. На Западе они требовали аннексии угольных месторождений Северной Франции и военного контроля над Бельгией, включая порт Антверпен, что гарантировало вечное враждебное отношение Великобритании. На востоке Германия выдвигала официальные требования лишь применительно к Польше, где в заявлении от 5 ноября 1916 года обещала создать независимое государство с наследственной конституционной монархией. Смотри, там же страница 553, что зачеркивало, какие бы то ни было перспективы компромиссного мира с Россией. Германия надеялась на то, что обещание польской независимости поможет ей обеспечить достаточное количество польских добровольцев для сформирования 5 дивизий. Как выяснилось, число новобранцев составило всего лишь 3000. Смотри Мазер Вернер, Гинденбург, политическая биография, Франкфурт на Майне, Берлин, Верлаг, Улстейн, 1992 год, страница 138. После поражения России Германия навязала ей Брест-Литовский договор от 3 марта 1918 года, по которому она аннексировала треть европейской части России и устанавливала протекторат над Украиной. Наконец-то, определившись, что именно она понимает под «Weltpolitik», Германия, как минимум, стала стремиться к господству над Европой. Первая мировая война началась как типичная кабинетная война с нотами, передаваемыми от посольства к посольству, с телеграммами, направляемыми суверенными монархами друг к другу на всех решающих этапах пути к реальным схваткам. Но как только война была объявлена, улицы европейских столиц были запружены ликующей толпой, и конфликт из чисто канцелярского превратился в борьбу масс. И по прошествии 2 лет войны каждая из сторон стала выдвигать условия, несовместимые с каким бы то ни было понятием о равновесии сил. Вне пределов человеческого понимания оказалось то, что обе стороны одерживали победы и терпели поражения одновременно. Кто думал, что Германия победит Россию и серьезно ослабит как Францию, так и Англию, но в конце концов западные союзники с неоценимой помощью Америки выйдут победителями. Страница 196. Последствием наполеоновских войн было столетие мира, покоившегося на равновесии силы, обеспечиваемого общностью ценностей. Последствиями Первой мировой войны были социальные перевороты, идеологические конфликты и еще одна мировая война. Энтузиазм, вспыхнувший в момент начала войны, улетучился, как только народы Европы поняли, что способность их правительств организовать кровавую бойню не соответствует их умению достичь либо победы, либо мира. А возникший в результате этого вихрь смел все восточные дворы, единение которых во времена Священного Союза обеспечивало в Европе мир. Австро-Венгерская империя исчезла навсегда. Российская империя подпадала под власть большевиков и на 2 десятилетия стала периферией Европы. Германия была последовательно изломана поражением, революцией, инфляцией, экономической депрессией и диктатурой. Франция и Великобритания от ослабления своих противников ничего не выгодали. Они пожертвовали цветом нации, молодым поколением ради мира, который сделал противника геополитически сильнее, чем до войны. И прежде чем стал до конца очевиден масштаб опустошительного конфликта, в значительной степени спровоцированного каждым из его участников, на арене появился новый игрок, положивший раз и навсегда конец так называемому европейскому концерту. Среди руин и крушений иллюзий в результате кровавой бойни, продолжавшейся уже 3 года, на международную арену выступала Америка, неся с собой уверенность, мощь и идеализм, немыслимые для ее изнуренных европейских союзников. Вступление Америки в войну сделало тотальную победу технически возможной, но цели ее мало соответствовали тому мировому порядку, который Европа знала в течение 3 столетий и ради которого, предположительно, вступила в войну. Америка с презрением отвергала концепцию равновесия сил и считала практическое применение принципов «realpolitik» аморальным. Американскими критериями международного порядка являлись демократия, коллективная безопасность и самоопределение. Прежде ни один из этих принципов не лежал в основе европейского урегулирования. Для американцев диссонанс между их собственной философией и европейским мышлением подчеркивал достоинство их убеждений. Провозглашая радикальный отход от заповедей Старого Света и накопленного Европой опыта, Вильсон выдвинул идею такого мирового порядка, которая отталкивалась бы от американской веры в доброго, в общем и целом от природы человека и в изначальную мировую гармонию. Отсюда следовало, что демократические нации по самой своей природе миролюбивы. Народ же, обретший возможность самоопределения, не будет более иметь причины прибегать к войне или угнетать других. И как только все народы мира вкусят благословенного мира и демократии, они, безусловно, встанут все как один на защиту своих завоеваний. Европейские лидеры не мыслили подобными категориями, и у них неоткуда было взяться такого рода взглядом. Ни внутреннее устройство у них в странах, ни международный порядок не базировались на политических теориях, основывающихся на постулате, что человек будто бы от природы добр. Расчет скорее делался на то, что выходящий на первый план «Человеческий эгоизм» можно направить на служение высшему благу. И основополагающей предпосылкой европейской дипломатии было не изначальное миролюбие отдельных государств, а склонность их к войне. И надо было либо этому противостоять, либо это сбалансировать. Союзы заключались ради достижения конкретных, поддающихся определению целей, а не ради абстрактной защиты мира. Страница 197. Вильсоновские доктрины самоопределения и коллективной безопасности создали для европейских дипломатов совершенно незнакомую ситуацию. Любое европейское урегулирование исходило из той предпосылки, что можно изменять границы ради достижения равновесия сил, которому при всех обстоятельствах отдается преимущество перед волей затронутого конфликтом населения. Так Питт представлял себе большие массы, способные сдерживать Францию по окончании наполеоновских войн. К примеру, на протяжении всего XIX века Великобритания и Австрия сопротивлялись распаду Отаманской империи, поскольку полагали, что возникновение в результате этого более мелких государств подорвет мировой порядок. Неопытность более мелких наций значительно увеличит возможности прорыва на поверхность подспудного этнического соперничества, а относительная их слабость побудит великие державы вторгнуться на эти территории. По мнению Великобритании и Австрии, мелким государствам следовало подчинить собственные национальные амбиции всеохватывающим интересам мира. Во имя сохранения равновесия Франции было отказано в приобретении франкоговорящей валлонской части Бельгии, а Германии не дали объединиться с Австрией, хотя у Бисмарка были собственные причины, исключавшие объединение с Австрией. Вильсон в корне отвергал подобный подход, и с тех пор Соединенные Штаты всегда этому следовали. С точки зрения Америки, не самоопределение влечет за собой войны, а то положение, когда его нет. Не отсутствие равновесия сил порождает нестабильность, а стремление к его достижению. Вильсон предлагал сделать фундаментом мира принцип коллективной безопасности. Исходя из этого принципа, для безопасности в мире требуется не защита национальных интересов, а признание сохранения мира в качестве правовой концепции. Определение того, был ли на деле нарушен мир, должно быть вменено в обязанность, создаваемому в этих целях международному учреждению, которое Вильсон определил как Лигу наций. Как это ни странно, но идея создания такой организации всплыла на поверхность именно в Лондоне, до той поры бастионе дипломатии равновесия сил. И мотивом послужила не попытка создания нового мирового порядка, но поиск Англии причин вовлечения Америки в войну для защиты старого порядка. В сентябре 1915 года, решительно порывая с английской практикой, министр иностранных дел Грей направляет доверенному лицу президента Вильсона, полковнику Хаузу, предложение, которое, как ему представлялось, американский президент-идеалист не сможет отвергнуть. В какой степени, запрашивал Грей, президент может быть заинтересован в Лиге наций, целью которой будет обеспечение разоружения и мирное урегулирование споров? Кавычки. Не выступит ли президент с предложением о необходимости существования Лиги наций, которая была бы обязана противостоять любой державе, нарушившей договор? Или, если в случае спора эта держава отказывается от любого другого метода урегулирования, кроме войны? Кавычки закрыты. Смотри, сэр Эдуард Грей, полковнику Хаузу, 22 сентября 1915 года. Цитата по Линк. Артур С. Вудро Вильсон. Революция, война и мир. Арлингтон, Хейкс, Иллинойс. Харлан Давидсон. 1979 год, страница 74. Страница 198. Невероятно, чтобы Великобритания, в течение 200 лет воздерживающаяся от вступления в союзы, не ставящая перед собой конкретных задач, вдруг возлюбила такого рода ничем не ограниченные обязательства в глобальном масштабе. Но решимость Великобритании противодействовать непосредственной угрозе со стороны Германии была так велика, что ее министр иностранных дел позволил себе выдвинуть доктрину коллективной безопасности, влекущую за собой принятие самых неограниченных обязательств. Каждый член, предложенный им Всемирной организации, должен был бы взять на себя обязательства противостоять агрессии, где бы то ни было, и чьей бы то ни было, и наказывать нации, отвергающие мирное урегулирование споров. Грей знал, с кем он имеет дело. Со времен юности Вильсон верил в то, что американские федеральные институты должны послужить моделью будущего так называемого «человеческого парламента». Еще в первые годы своего президентства он уже прорабатывал возможности заключения так называемого «панамериканского пакта», охватывающего все западное полушарие. И потому Грей не удивился, хотя, конечно, был весьма обрадован, получив быстрый ответ, соответствовавший в ретроспективном плане его довольно прозрачному намеку. Этот обмен посланиями был, по-видимому, самой первой демонстрацией так называемых особых отношений между Америкой и Великобританией, что позволило Великобритании сохранять уникальную возможность влиять на Вашингтон даже после резкого уменьшения собственной мощи по окончании Второй мировой войны. Общность языка и культурного наследия в сочетании с величайшим тактом позволяли британским лидерам вводить собственные идеи в американский процесс принятия решений таким образом, что эти идеи незаметно становились частью собственно вашингтонских. Так что, когда в мае 1916 года Вильсон впервые выступил с планом создания Всемирной организации, он был без сомнения убежден в том, что эта идея его собственная. И в какой-то мере это было так, поскольку Грей выдвинул ее, будучи целиком и полностью уверен, что Вильсону свойственны именно такие убеждения. Независимо от того, кто непосредственно это придумал, Лига наций была квинтэссенцией американской внешнеполитической концепции. То, чего хотел Вильсон, должно было представлять собой универсальную ассоциацию наций для поддержания ничем не нарушаемой безопасности морских путей, для всеобщего и ничем не ограниченного их использования всеми нациями мира и для предотвращения каких бы то ни было войн, начатых либо в нарушении договорных обязательств, либо без предупреждения при полном подчинении всех рассматриваемых вопросов мировому общественному мнению, что является действенной гарантией территориальной целостности и политической независимости. Смотри, Вильсон Вудро. Вашингтонские замечания на собрании Лиги по обеспечению сохранения мира 27 мая 1916 года. Документы Вудро Вильсона. Том 37, страница 113. Первоначально, однако, Вильсон воздерживался от предложения американского участия в этой универсальной ассоциации. Наконец, в январе 1917 года он совершил прыжок и стал защищать американское членство, опираясь при этом, как это ни удивительно, на доктрину Монро. Кавычки. «Я предлагаю, чтобы все нации единодушно приняли доктрину президента Монро в качестве доктрины для всего мира. Ни одна нация не должна стремиться к распространению собственной политической власти ни на одну иную нацию или народ. Все нации должны с этого момента избегать вступления в союзы, которые вовлекли бы их в состязание могуществ». Кавычки закрыты. Смотри, Вильсон Вудро, обращение к Сенату 22 января 1917 года. Документы Вудро Вильсона, том 40, страница 539. Мексика, должно быть, с изумлением бы узнала, что президент страны, отторгнувший треть ее территории в XIX веке и направлявший свои войска в Мексику в прошлом году, теперь представляют доктрину Монро как гарантию территориальной целостности братских наций и классический пример международного сотрудничества. Страница 199. Вильсон при всем идеализме, однако, вовсе не уповал на то, что его точка зрения победит в Европе сама собой, только вследствие заложенных в ней достоинств. Он выказал себя вполне готовым подкрепить аргументы нажимом. Вскоре после вступления Америки в войну в апреле 1917 года он писал полковнику Хаузу: Когда война окончится, мы сможем принудить их мыслить по-нашему, ибо к этому моменту они, не говоря уже обо всем прочем, будут в финансовом отношении у нас в руках. Смотри, Линк Артур С. Вильсон, дипломат. Балтимор, Джонс Хопкинс Пресс, 1957 год, страница 100.